Без него жизнь моя была бы беднее, это уж точно, — заключил он, и скачущая интонация его высокого и чистого голоса звучала очень трогательно на фоне такого торжественного тона. Но мы все говорим о Норвегии, то есть о моей жизни, потому что это одно и то же, — произнес Грик. А мне бы так хотелось побольше узнать от вас о России, о таинственной и огромной России. «Я с удовольствием вас слушаю», — сказал Чайковский. И тут он подумал, что описанная норвежцем жизнь со всеми наполняющими и формирующими ее событиями и обстоятельствами такая же чистая и освежающая, как взгляд ясных и задумчиво спокойных глаз Эдварда Грига. Когда спустя полчаса профессор Бродский присоединился к ним за чашечкой черного кофе, речь зашла о Пушкине и Гоголе, о Толстом и Достоевском, чьи произведения в Норвегии знали и ценили. Грик сильно взволновался, когда узнал, что Петр Ильич был лично знаком с великим Толстым, неоднократно и подолгу с ним беседовал и один раз даже организовал концерт в его честь. «Мне было не по себе от страха, когда я впервые с ним встретился», рассказывал Чайковский, благоговейно внимающий ему паре. «Я думал, что он очень опасный человек. Один раз на тебя посмотрит и все о тебе знает. С первого взгляда распознает твою сущность и видит все твои недостатки. Но этот великий и опасный человек оказался очаровательным и вел себя непринужденно и приветливо». Оба супруга с радостью восприняли его слова и, улыбаясь, одобрительно кивали. Они несколько призадумались, когда Петр Ильич стал неодобрительно высказываться в адрес автора «Войны и мира». «Он мне нынче нравится намного меньше, чем тогда, в незабываемые времена нашего первого знакомства. Что-то в нем затвердело и стало совсем жестким. Его человеколюбие приобрело какой-то догматический характер. В нем появилось нечто деспотическое, высокомерное. При всей его подчеркнутой доброте в нем есть какая-то несговорчивость, узколобость, граничащая с коварством. И это меня пугает. Мне кажется, что он не по-христиански смотрит на своих ближних свысока, потому что они не так набожны, как он сам». На это Григи озабоченно закачали головами. Потом говорили и о других русских писателях. Вот речь зашла о Тургеневе, поэтому в голосах их послышалась особая теплота и нежность. Они соревновались в поиске наиболее выразительного определения для описания человечности и чистоты, характеризующих его произведения и его личность. Они рассказывали друг другу истории, трогательные подробности его жизни. «А вы знаете, что его тоже обвиняют в том, что он недостаточно русский, что он так называемый западник?» — спросил Петр Ильич, в то время как к их столику приблизился Бродский. «Я пригласил сюда нашего друга Бродского», — произнес Грик слегка краснее, и Нина тоже смущенно улыбалась, как будто был преждевременно раскрыт безобидный, но несколько безнравственный заговор. «Я хотел вместе с ним представить вам свое новое произведение, если вы не против, дорогой Чайковский. Это скрипичная соната, совсем недавно законченная. Да, я посвятил ее немецкому художнику Францу фон Ленбаху». Он говорил сбивчиво и торопливо, как будто извиняясь за то, что обременял присутствующих прослушиванием своей новой сонаты. «Ну так это же чудесно!» Они играли в номере Чайковского, в небольшом салоне, отделенном дверью от смежной спальни. «Этот бехштейновский рояль вполне приличный», — объяснил Петр Ильич. «Я, правда, на нем пока ничего не сочинил, но в этом только моя вина». Он вместе с Ниной сел на диван под люстрой с длинной шелковой бахромой, которая, должно быть, служила для придания помещению более уютного вида. Когда Грик стал пробовать на рояле первые аккорды, на его по-юношески мягком, застенчивом лице появилось серьезное, очень сосредоточенное, почти грозное выражение. С необузданной, своенравной резкостью запела скрипка. Чайковский слушал, склонив голову на вычурную резную с позолотой спинку дивана, слегка приоткрыв рот, закинув ногу на ногу. В этом положении он просидел на протяжении всего выступления. Выступление было стремительным и яростным, как вопль. Откуда у этого бледного и худого человека такая мощь? Откуда он берет эту силу? — думал Петр Ильич, не отрывая умиленного, задумчивого взгляда от Грига. Вопль перешел в сдержанное причитание. Но какая непокорность! Сколько бунтовского возмущения было в пульсирующей, громыхающей теме третьей части! И с этой темой маленький человечек за роялем, казалось, вырос. Он выпрямился, на лице появилось решительное выражение, совершенно для него нетипичное. Преодолено причитание ля-бемоль, которое порывалось подавить воинственно грохочущую тему, призывающую к работе, как будто зовущую в бой. Преодоленный соблазн, благородное упорство победило. Это героическое стремление облегчить и растворить боль методом изменения ее формы. «Слава хрупкому юноше-победителю за роялем!» — думает тронутый до глубины души слушатель, у которого от жесткой спинки дивана уже должен был заболеть затылок, но он этого не чувствует. «О, славная победа хрупкой непокорной силы! Ты болен и не в силах противостоять, и неизбежно должен был понести поражение. Но под напором всех угрожающих тебе сил ты создаешь короткую пульсирующую мелодию, и она оказывается сильнее. Мой худощавый друг за роялем, как прекрасно ты сыграл! Это было ободряюще и поучительно. Какая превосходная идея сыграть мне именно это произведение и именно сейчас, чтобы оно придавало мне бодрости и сил! «Спасибо тебе!» — воскликнул Петр Ильич, вскакивая с дивана. «Спасибо тебе! Это было великолепно! Это, без сомнения, самое лучшее твое произведение! И это самая превосходная музыка, дошедшая до нас с твоей далекой родины!» Лицо Эдварда Грига снова стало по-детски нежным и робким. «Дорогой Чайковский!» — заговорил он. «Дорогой Чайковский! Вы меня счастливили!» По щекам Нины текли слезы умиления. Бродский горячо и шумно нахваливал отдельные элементы композиции. «Это шедевр!» — повторял он громовым голосом. «Наш Грик создал шедевр!» «Лучше тебя никому этого не выразить», — доверительно сказал Чайковский Григу. «А прославиться можно только легкими, короткими пьесами», — объяснил Григ, на губах которого неожиданно появилась тонкая уязвленная усмешка. Усмешка многократно обиженного на родине человека простого происхождения, который познал боль и досаду, живя в провинциальных городках. «Прославиться можно только домашним музицированием, приятными пьесками, легкими в исполнении». «И я теперь вдруг почувствовал, что тоже не совсем исписался», сказал Чайковский, неожиданно сосредоточившись на самом себе, на своих страданиях и надеждах, и, казалось, пропустив мимо ушей последние слова своего собеседника. «Вот подожди, Грик, и у меня еще что-нибудь получится. Хоть что-то, да получится». Положив обе руки Григу на плечи и как будто пронизывая невидящим взглядом своего нового друга, он медленно и в определенном ритме его раскачивал. «Вот подождите, подождите только», — говорил он глубоким, певучим и странно угрожающим голосом прямо в лицо ошеломленному Григу. «С нами еще не покончено. Далеко не покончено. Мы только не должны преждевременно сдаваться». Места и лица сменяли друг друга. Они тянулись чередой и ускользали. Петр Ильич провожал их кротким, задумчивым взглядом. Он завел множество знакомств, пожал множество рук. Светский человек робкого нрава, любезный, но легко впадающий в замешательство, он побывал во множестве различных залов, принял рассеянное участие во множестве бесед. Иногда он чувствовал, что им овладевает страх, что его пугают эти незнакомые лица, их смех, их чужие глаза, их бессмысленные жесты. он еще один день провел в Берлине. Там состоялось совещание по подготовке его концерта. Влиятельного господина, с которым ему часто приходилось иметь дело, звали Хуго Бок.